Здорово получается! Подставляй вторую, скорее! И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасила сверху донизу два раза. Люди добрые, ой, как красиво! Ноги-то, ноги-то совсем как у настоящего индейца! Крась, крась ее скорее! Всю, всю красит Мишка, с головы до ног! Давайте, люди добрые, красьте с головы до пят! Я буду настоящая индейка! Тогда Мишка приналег на насос и стал качать во всю Ивановскую, а я стала Аленку поливать краской. Я ее замечательно покрасил. И спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, и трусики. И она стала вся коричневая, только волосы белые торчат. Мишка, как думаешь, а волосы красить? Ну, конечно, крась скорее, быстрее давай. Давай, давай, и волосы давай, и уши. Я быстро закончила ее красить и говорю: иди, Аленка, на солнце попсохни. Эх, что бы еще покрасить? Денишка, вон видишь, наше белье сушится. Скорее, давай, крась. Ну, с этим делом я быстро справился. Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо-дорого смотреть было. А Мишка прямо вошел в азарт. Качает насос, как заводной, и только покрикивает: крась, давай! Скорей давай, вон дверь новая на парадном, давай, давай, быстрее крась. И я перешел на дверь сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз, наискосок. И тут дверь раскрылась, и из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме. Он прямо остолбенел, и я тоже, и мы оба как заколдованные. Главное, я его поливаю и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланг, а только размахиваю сверху вниз, снизу вверх, а у него глаза расширились, ему даже в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево. А Мишка качает и, зная себе, ладит свое: «Кращ, давай, давай быстрей!» И Аленка сбоку вытанцовывает: «Я индейка, я индейка!» Ужас! Да, здорово нам тогда влетело. Мишка 2 недели белье стирал, а Аленку мыли в 7 водах со скопидаром. Алексею Акимовичу купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела во двор пускать. Но я все-таки вышел. И тетя Санька, Раечка и Нелли сказали: вырастай, Денис, побыстрей. Мы тебя к себе в бригаду возьмем. Будешь маляром. С тех пор я и стараюсь расти побыстрее.